Глава 50. Скарлетт. Скарлетт ощутила каменистую землю под ногами и поежилась от холода. Осмотревшись по сторонам, девушка поняла, что находится в лесу. Деревья тонули в густом тумане, из-за которого невозможно было ничего рассмотреть более чем на 3 фута перед собой. Вытащив кинжал из ножен на бедре, она бросила взгляд на пантеру. «Лес? Опять?» — пробормотала она чуть слышно. Было тихо. Ни пения птиц, ни звуков животных, ни шелеста листьев на ветру. Только жуткая всеобъемлющая тишина. Скарлетт медленно зашагала вперед, пытаясь нащупать связь с Сорином, но ничего не почувствовала. Она попробовала телепортироваться, как несколько раз делала прежде, но либо не овладела этим искусством в достаточной степени, либо не сумела получить доступ к магии. Ширина молча трусила рядом с ней. По крайней мере, пантера никуда не делась, хотя Скарлетт не знала, почему находит это обстоятельство успокаивающим. С каждым появлением Ширины открывались новые поразительные факты. Скарлетт отыскала петлявшую между деревьями тропинку и пошла была по ней, но звук ломающихся веток и сучьев заставил ее схватиться за кинжал и развернуться влево. Из тумана выступил огромный черный волк, а вслед за ним — Талвин. «Куда ты на этот раз меня привела, кузина?» — раздраженно спросила Скарлетт. «Я этого не делала», — ответила Талвин измученным голосом, точно не спала несколько дней. «Более того, хоть я и сказала, что послала Ширину отвести тебя к Оракулу, это было скорее предположение. Она мало кого слушается». Прислонившись, Скарлетт вперила взор в Талвин. Та была босиком, одета только в черные штаны и белую тунику. Кроме кинжала, который она сжимала в руке, при ней не было никакого оружия. Скарлетт нашла это обстоятельство подозрительным, поскольку никогда еще не видела кузину безоружной. «Малик привел тебя сюда». Талвин коротко кивнула. «Ему не мешало бы меня предупредить, чтобы я хотя бы успела натянуть сапоги», — проворчала она. «Ты схватила кинжал, но не надела сапоги?» — с сомнением протянула Скарлетт. «Со временем и ты поймешь, что когда является твое духовное животное, то нужно не мешкая идти туда, куда оно зовет», — надменно молвила Талвин. Черный волк подошел к пантере и сел рядом с ней. Теперь на королев были устремлены 2 пары глаз — нефритовые и серебристые. «Чего они хотят?» — спросила Скарлетт у Талвин. «Не знаю», — с плохо сдерживаемой яростью ответила та. «Полагаю, мы находимся в Ширском лесу?» — предприняла Скарлетт новую попытку. «Нет. Нет. Я не в курсе, где мы находимся», — огрызнулась Талвин, проходя мимо Скарлетт. «Надеялась, что ты знаешь». Скарлетт повернулась, чтобы последовать за кузиной, которая начала спуск по тропинке. «Откуда мне знать?» «Потому-то я и употребила слово «надеялась». И, очевидно, напрасно. Мы здесь, чтобы что-то узнать», — сказала Талвин. Малик и Ширина шагали впереди. «Что принц огня рассказывал тебе о духовных животных?» Продолжая следовать за волком и пантерой, Скарлетт убрала кинжал в ножны. «Что они — связующее звено с одним из богов, а также являются своего рода проводниками для тех, с кем связаны». «И да, и нет», — сказала Талвин, покачав головой. «Верно, они связаны с нами и помогают нам, но также служат целям своих истинных хозяев». «То есть богов?» — с сомнением протянула Скарлетт. Кузины замедлили шаг. Лес кончился, и теперь перед ними расстилалась каменистая пустошь. Выйдя из-под прикрытия деревьев, они остановились. «Верно, богов. Нам суждено почерпнуть здесь какие-то сведения. Когда Малик привел меня к Оракулу, я узнала о твоем существовании», — ответила Талвин. «Как неожиданно, что леди Селеста привела вас сюда!» Раздался у них за спиной холодный голос. Королевы обернулись и увидели стоящего позади них красивого мужчину. Его серебристые волосы длиной до плеч были зачесаны назад. На плече сидел орел. Незнакомец был полностью в черном, как и во все прошлые встречи со Скарлетт. Его серебристые глаза смотрели прямо на нее. Талвин вскинула кинжал, чтобы метнуть его, и прорычала: «Кто ты, черт возьми, такой?» «Расслабься, королева Фейри», — хмыкнул мужчина. «На этот раз я не причиню тебе вреда». «На этот раз?» О, боги! Скарлетт вспомнила сон, который увидела несколько месяцев назад. Сон, в котором присутствовал этот красавец, а Талвин была прикована к стене и вопила от боли. Она выкрикивала имя Сорина. Глядя на мужчину, Талвин сильно побледнела, а Скарлетт выступила вперед и заслонила ее собой. «Давно не виделись», — будничным тоном обратилась она к красавцу. «Неужто мои сны в последнее время перестали представлять для тебя интерес?» Его губы дрогнули, но так и не растянулись в улыбке. «Тебе не приходило в голову, что, возможно, мне есть чем заняться, помимо того, чтобы являться тебе во снах?» «Вообще-то нет», — ответила она. «Кто ты, черт возьми, такой?» Снова потребовала ответа Талвин, вставая бок о бок со Скарлетт. Снова потребовала ответа Талвин, вставая бок о бок со Скарлетт. Ее страх сменился смертоносной яростью. Едва удостоив ее взглядом, мужчина сосредоточил внимание на Скарлетт. «Давай прогуляемся, леди тьмы». «Где мы?» — спросила Скарлетт, шагнув к нему. «Может, она и вправду не проснулась, и происходящее просто сон? Скоро она откроет глаза и рядом увидит Сорина». «Это реальность», — объявил незнакомец, точно прочитав ее мысли. «И меня не нужно бояться». «Вынуждена с этим не согласиться», — пробормотала Талвин, подходя к Скарлетт с другой стороны. «Это ей не нужно меня бояться», — уточнил мужчина и, пожав плечами, добавил. «Другим не так везет, когда мне требуется завладеть их вниманием». «Считай, что завладел», — сказала Скарлетт, прежде чем Талвин успела придумать едкий ответ. «Удивительно, сегодня ты как никогда разговорчив». «Сначала нам нужно было узнать друг друга получше», — ответил красавец. «Отвечая на твой вопрос, мы находимся, скажем так, в духовной плоскости. Не могу придумать лучшего объяснения. Считай, что это пространство между мирами». «Между мирами?» «По-твоему, другие земли существуют, а другие миры нет?» — спросил мужчина. «Ну, похоже на то», — Скарлетт замялась. Малик и Ширина снова двинулись вперед, и она восхитилась удивительному зрелищу. Пантера и волк трусят по тропинке бок о бок. Свернув, они вышли на поляну, и Скарлетт резко остановилась. Это было то самое место, где она впервые увидела читающего Калана. Ее сердце замерло, желудок сжался. «Мы в Бейлорине?» — недоверчиво выдохнула она. «Нет, мы находимся в духовной плоскости, ближайшей к тому королевству. Чтобы ты увидела вот это», — ответил он и указал пальцем на то самое место, где принц задремал над скучной книгой. В воздухе там было разлито мерцание. Подойдя ближе, Скарлетт присмотрелась. Похоже на прореху в ткани мироздания. Схожим образом выглядят экраны при телепортациях. Она потянулась, чтобы прикоснуться к разрыву, но схватившие ее за запястье холодные пальцы не позволили этого сделать. «Что это?» — спросила Талвин, медленно обходя зону мерцания. «Хороший вопрос», — только и сказал мужчина. По поляне пронесся ледяной ветер. Сидящий на плече мужчины орёл издал резкий крик и взвился в воздух. А Скарлетт так и подпрыгнула от неожиданного звука. Мужчина напрягся и выхватил из висящих у Скарлетт на боку ножен кинжал. Он порезал свою ладонь и потянулся к руке Скарлетт. Она дернулась и отпрянула от него. Но стоящая за спиной Ширина подтолкнула ее вперед. «Ты должна уйти», — прорычал мужчина. «Но прежде тебе нужно кое-что узнать. Это поможет тебе вспомнить». Ширина тыкалась мордой ей в руку. Ветер усиливался. «Магия Фейри не действует здесь», — прокричала Талвин сквозь его порывы. «Я не могу воспользоваться своей силой». «Вы обе не можете», — сказал мужчина и опять потянулся к руке Скарлетт. Он порезал ее ладонь и смешал ее кровь со своей. Окунув палец в жидкость, он оттянул вниз воротник ее туники, явив метку, представляющую собой два перевернутых треугольника с вихрем между ними и двумя звездами на обоих концах. Вспыхнув ярким белым светом, она стала серебристо-белой, как и звезды на предплечье. «Ты хорошо справляешься, леди тьмы», — похвалил красавец. Скарлетт могла бы поклясться, что он ласкает ее взглядом. «Закончи испытание, найди ключи и возвращайся домой». «Домой?» Раздался орлиный клёкот, и мужчина повернулся к обеим королевам. «Уходите. Нельзя, чтобы вас и здесь увидели». «Где здесь? В духовной плоскости?» — с сомнением спросила Талвин. «Что значит «возвращайся домой»?» — требовательно спросила Скарлетт. Тут шелковистая шерсть защекотала руку, и ее утянуло в небытие.